Погромче только просто сделай все. Ага, души, брат. Ай, ай. Я не сбиваюсь с ритма. Амерта 20-25. Не сбиваюсь с ритма. У микрофона жарко, будто подо мной плита. Эй, мне нужна гангстерита. Закрываем счет, мы не нарко, мы бандита. Эй, курю гориллу до фильтра. Мы всегда на черном, твои пацаны палитра. Настроение, будто под ногой Флорида. Хитро обманул быка, это корида. Эй, салам алейкум, баурида. Нас снова толпа, нас среди дыма не видно. Чат там загрустил в Порто-Рико. Звезд Казахстан, завтра не будет обидно. Чё там, закрывайте калитку. Много нала не бывает, говорила Кико. Рика светит от микро. Я не угрожаю вам, но вам бы пора скипнуть. Элегандо, я весь элегандо. Планы день строго рандом. Суки ряд на веранда. Дикий запад, и я как бы таранго. Элегандо, я весь элегандо. Планы день строго рандом. Суки врят на верандах. Дикий запад, и я как бы таранго. Ты же не снимаешь фильмы, ты же просто кинокрут. Незнакомые бумажки, мне нужен обмен валют. Когда мы базарим, они словно славливают мут. Ты снимаешь что-то вроде, но это не Голливуд. Да я хапну, они подождут, натяните жгут. С виду вроде не десантник, но юзал парашют. Они что-то там несут, потом их самих несут. Слава богу, что не официально, что не через суд. Я примерил тот же лук, я собрал его из опыта. Улыбка look good, но я хапну много копоти. Да тут много рук за своим хумы в копере. И мои котлеты жирнее, чем в твоем опере. Суета в номерах, в комнатах, в студиях. Тут ребята делают нахуй раздумья. Желающих много, брат, не откажу от сути. Главное прикрыть лы, главное это семья. Твое тупое возражение возьмем и обработаем. Наличка, тишина, люди в курсах, как мы работаем. Еще не начали, уже в ладоши хлопаем. Мы топим. Дальше больше. Руки все помнят, было дело, руки помнят кражи. Если нас кто-то вяжет, хоть чудом кто докажет. Ориентировка фата, робот накидает гаджет. Мне в уши не жужжи, алла толпой куражем. Я ищу кандидата в менеджеры по продажам. Ты лучше расскажи, даже если важен. Хочу я видеть все способности, только бумажные. Мяты купер, люблю только тюжины. Элегандо, я весь элегандо. Планы день строго рандом. Суки ряд на верандах. Дикий запад, и я как бы таранго. Элегандо, я весь элегандо. Планы день строго рандом. Суки врят на верандах. Дикий запад, и я как бы таранго. Корни Казахстан 01, это мой Бриксон. Кони в Казахстан без обратного, это бизнес. Вижу пейзаж по глазам, мне нужны окулисты. Бизнес only fame, и нам не нужны юристы. Я не понимаю движения этих артистов. Вопрос не падешь ли, вопрос лишь насколько низко. Делаю степы и принимаю эти риски. В моем сердце холод. Я не на работе, но всю дорогу занят. Ты закончил вуз, но в твоей голове уманят. Я поднялся снизу, но не делал отжимания. Все мои движения for family, for money. Ты как моя экс, тебе не хватает внимания. Ты вроде стреляешь, но никто даже не ранен. Мой хоп, как мой дед, добрался до Германии. Прикинь, люди покупают мое присутствие в здании.